Часть четвертая. Минус Роуз. Жизнь четвертая. Плюс Роуз. Жизни шестая и восьмая. Глава 22. 15 августа 2006 года. Роуз. Жизни шестая и восьмая. Люк стоит у кровати с моей стороны, куда обычно не подходит. В руке у него банка витаминов для беременных. Он трясет ею. «Ты же обещала, Роуз!» Ровно и медленно говорит муж. Киваю. Тоже медленно. «Да», — отвечаю я, — «ты прав». «Прав?» Люк удивлен, что я поразительно легко согласилась. Сама удивлена, но все так и есть. Я обещала и не выполнила обещание. Почему нельзя сказать это вслух? Что мне терять? «Да». И мне жаль. Муж садится на край кровати. Если бы он сейчас сфотографировал себя, то подписал бы снимок так. Люк, портрет супруга, потерпевшего крах. Но почему ты их не пила? Подхожу и сажусь рядом с мужем, человеком, который последнее время казался мне чужаком. Не знаю. То есть знаю. Во-первых, у меня от них болит желудок. Но самое главное, я просто не хотела их пить. Ты же знаешь, я никогда не собиралась заводить детей. Но ты сказала... Я сказала, буду пить витамины. Да. Я считал, это значит, ты готова попробовать. Я никогда так не думала. Люк крутит банку в руках, и таблетки грохочут в тишине. Этикетка обещает столько всего. Фолиевая кислота, железо. Слова «важнейшие элементы», набранные крупными буквами, повторяются опять и опять. Зачем принимать витамины для беременных, если ты все еще не готова завести ребенка? Чтобы сделать тебя счастливым, отвечаю я и добавляю, потому что это лишь часть правды, но не вся. Чтобы ты перестал на меня давить. Забираюсь с ногами на кровать и скрещиваю их. Подо мной белое стеганое покрывало, тонкое. Мы застилаем его, когда в город приходит жаркое влажное лето. А мне хочется закутаться в зимнее одеяло, пушистая, уютная, и свернуться клубочком. Я хотела, чтобы мы перестали ссориться. Сработало на какое-то время. Мы сейчас ссоримся? Не знаю. А ты как думаешь? Люк поворачивается ко мне. Забирается с ногами на кровать, скрещивает их, как я. Я не хочу ссоры. Давай не будем ругаться, хорошо? Хорошо, киваю я. Мы неуверенно смотрим друг на друга. И что дальше? Муж пожимает плечами, короткие рукава серой футболки слегка приподнимаются, обнажая развитые от постоянного ношения фототехники мускулы. Я вдруг ошеломленно замечаю, насколько Люк привлекателен. Похоже, последние месяцы я об этом забыла. Мне захотелось его поцеловать, прижать к себе. Я ведь могу его поцеловать? Я же его жена. Наверное, могу, правда? Разве не так супруги преодолевают напряжение в браке? Сглаживают разногласия, мирятся, занимаясь сексом. Мы с Люком так проблемы не решали. Я никогда этого не понимала. Когда мы ссоримся, заниматься сексом мне не хочется. Хочется швырять вещи, кричать или дуться сутки напролет. А если хоть ненадолго перестать думать, волноваться, не позволить нашим разногласиям из-за ребенка встать между нами? Что если просто дать шанс биологии определить за меня мое будущее? Быть мне матерью или не быть? Если забеременею, так забеременею, а нет, мы с Люком сможем сказать, что пытались. Я смогу сказать, что пыталась или, по крайней мере, согласилась попробовать стать матерью, и у нас просто ничего не вышло. Проблема решилась раз и навсегда. Будет приятно знать, что я что-то делала. Возможность маячит впереди, нашептывает, манит. Мой первый шаг на этом пути — легкое движение. Я касаюсь кончиком пальца обнаженной кожи руки мужа, а потом совершаю целый прыжок, коснувшись его щеки и целуя. По-настоящему целую Люка. Без разговоров, споров и решений. Пока будет так. Проведем эксперимент.